Следующие две попытки я потратил с куда большим умом. Действовал неспешно. Углубляться в сад себе не позволял, оставаясь на той самой максимальной простенькой шаговой зоне и уходя с нее не дальше, чем на тот же самый шаг, ну, может, полтора. И возвращался я всегда максимально быстро, уже поняв, что здесь действуют другие законы и подставить может каждый, причем даже невольно. Действуя последовательно, я обезвреживал ловушку за ловушкой, приказав себе выбросить из головы любые мысли о добыче. Я сюда явился не за этим. Мое дело — взведенные игровой системой ловушки. Чтобы не помереть, пришлось отрастить глаза даже на затылке. То и дело, едва я брался за очередную туго натянутую бечевку или дрожащий колышек-триггер, мимо кто-нибудь пробегал, активируя тем самым ловушки. Я катался по траве, кувыркался, прыгал из стороны в сторону и отпрыгивал от садовой стены. Я проносился над головами игроков-носорогов, ускользал от прочих увольней, порой прошмыгивая между ног унесущихся с ревом полуорков. В результате я приобрел просто бесценный опыт выживания в подобной среде. Второй раз я умер через час с небольшим, поставив новый личный рекорд. За это время я обезвредил очень немало ловушек, перестав их считать на третьем десятке. Погиб я по собственной глупости, позволив себе возрадоваться чересчур рано, и в результате задел локтем соседнюю ловушку. Меня пронзило в трех местах и выбросило на плиту возрождения. Но досадная оплошность не стерла с виртуального экрана главную новость. Достижение. Вы получили достижение сапер третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 0,4% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа. Плюс 0,4% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки смешанного типа. Текущий бонус. Плюс 3% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 2% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Плюс 3% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 2% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки механического типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки магического типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки смешанного типа. Круть какая! Я с трудом удерживался от возгласов ликования, пока шел уже знакомой дорожкой обратно к саду. Снова захотелось в трактир, и снова я сумел удержаться. Мне пора бы уже прерваться на короткий сон в реальном мире. Но сначала я намеревался истратить свою последнюю попытку. «Второй раз умер парень», — вздохнула сидящая на деревянной скамейке девушка 190 уровня. Игровой ник — «Тенистый полдень», клан «Золотые тамплиеры». На ней длинное синее платье с высоким воротником и пышными рукавами с золотым узором. Красивая девушка. Смотрит с легкой жалостью и проявляет удивительные познания о количестве моих смертей в волшебном саду. Мне бы насторожиться, но я понимал, что это территория тамплиеров. Они тут зарабатывают нешуточные деньги сразу из многих источников. И в их интересах не только знать все и вся о каждом из игроков, но и делать все, чтобы им не стало скучно и обидно. Ведь самое главное, чтобы игроки вернулись, да еще и друзей с собой позвали. Откуда я это знаю? Да отец как-то дал собственный перевод довольно толстой инструкции из одного казино Лас-Вегаса, в которой подробно описывались все тонкости этого сложного, но очень прибыльного дела. Здесь почти то же самое. Только вместо рулетки, блэк-джека и покерных столов нам приходится бегать среди смертоносных ловушек ради призрачной награды. Казино всегда в плюсе, детки. «Все в порядке», — улыбнулся я девушке. «Я только разогреваюсь. Первый день». «Завтра ночью планируешь вернуться, герой?» «Конечно. Найди меня завтра. Помогу парой советов, если хочешь». «Спасибо. Могу и сейчас рассказать, как преуспеть». «Завтра», — улыбнулся я чуть шире, «сегодня веселье с ловушками и полеты в стены головой». «Веселись», — рассмеялась она. «Летай. И удачи тебе, малыш». «Спасибо, тетя». Оставив ее переваривать мое обращение, я добрался до стены сада, по пути кивнув уже знакомым инструкторам. И только тут, наконец, обратил внимание на мигающую иконку нового оповещения. Ткнул ее, прочел и обессиленно привалился плечом к мерцающей ограде. Внимание! Древние условия выполнены. Синергетический эффект разблокирован. Достижение сапер третьего ранга вступило в синергию с умением чутье серого лесовина третьего ранга. Плюс 4% к умению чутье серого лесовина. Вот это да! О таком я никогда не слышал. Чутье лесовина отвечало за мои шансы увидеть скрытые ловушки различных типов. И сейчас оно скакануло до 10% значения. К этому же надо добавить еще проценты от сапера третьего ранга. А там они были в разброс и касались ловушек различного типа. К примеру, сапер давал 3% шанс заметить ловушку механического типа, и добавив к этому эффект чутья, я получаю уже 13% шанс. И это невероятно высокий показатель. Ведь отныне это мои пассивные и абсолютно не требующие никаких затрат навыки. «Я буду расти в этом направлении с неистовостью кровавого бамбука», едва слышно произнес я, отлипая от стены и закрывая все сообщения. «Я отыщу еще таблицы, и я не уйду из этого сада, пока не получу хотя бы еще один ранг». Дав себе такую своеобразную клятву, я пронырнул домик улитки и шмякнулся на землю внутри сада. Перекатившись на бок, прижался к стене, пропуская над собой пробитую кольями пищащую тушку эльфийки, и шустро отполз еще на шаг, давая истыканному ядовитыми колышками полуорку закончить свой предсмертный танец. Выразив таким образом почтение всем усопшим, я занялся ближайшей ловушкой, обезвредив ее уже знакомый простенький механизм за считанные секунды и перейдя к следующей. Я намеревался выжать из третьей попытки все до последней секунды, прежде чем отправиться спать в реальный мир. А завтра... Завтра я продолжу свое профессиональное воровское образование и на лужок, на встречу с Богом, я пока торопиться не стану, равно как и в тюремные казематы. Разрядив швырятельную ловушку, я позволил нагловатому игроку вбежать в обезвреженную мною крохотную часть сада и завладеть тоненькой веточкой с одиноким листиком. Он едва не толкнул меня в соседнюю западню, но я никаких обид предъявлять не стал. «Без обид!» — крикнул он мне не слишком умелым прыжком, возвращаясь в безопасность. «Уф, извини, обычно так не хамею. Сам не свой сегодня. Свозил позавчера шпица на ту самую грустную для каждого мужика операцию. Теперь вот виноватым себя чувствую перед ним. Глупо, да? Купил ему вкуснейшего собачьего паштета, а сам сюда, чтобы отвлечься от вины перед комком белой шерсти». «Хм. Да понимаю, что нафиг тебе не сдалась эта глупая история. Бывает». Кивнув, я развел руками и ответил. «Утрачен стебелек белого одуванчика, не разлетится семя по миру, и скорбен плач над тарелкой паштета, но надо жить дальше». «Как-как?» Удивленно моргнув, игрок необдуманно шагнул ко мне, наступая на скрытый под травой трамплин. «А?» Трамплин сработал, парня подбросило и унесло вглубь сада. Поглядев ему вслед... Ох, там и круто в саду, наверное. Я вернулся к своим продуманным действиям. Не спеши, шмык. Вот сейчас не спеши. Я продержался в волшебном саду целых 2 часа. Не знаю, сколько ловушек я обезвредил и от скольких сумел ускользнуть в последний момент. Удач и их почти фатальных антагонисток было примерно поровну. И с каждой уходящей минутой я понимал, что начинаю проигрывать в этой безумной гонке на выносливость и нервную устойчивость. Пусть здесь я всего лишь игровой персонаж, но темным закоулком сознания этого не объяснить. А все вокруг было так таинственно и волшебно, что я поневоле начал поддаваться чарам старого сада и проникаться самим духом царящей здесь опасности. Плюс усталость. И в результате накопившаяся масса этого более чем мощного сочетания меня и убила. Улетев на плиту возрождения после того, как меня позорным образом шмякнуло о каменную стену вверх тормашками, я сошел на мягкую траву и радостно улыбнулся. А неплохо. Нет, я не получил новых достижений, не разблокировал еще одну синергию. Вообще ничего не изменилось, честно говоря, за исключением сменившихся циферок где-то на табло бесстрастного системного калькулятора. Но цифры изменились в мою пользу. Уже причина для радости. А еще я где-то с полчаса назад окончательно убедился в правильности выбора своего игрового класса. Я вор. Я бесшумный обезвреживатель ловушек. Я крадущийся убийца. Я шмык. Я... Тут меня бесцеремонно толкнули в плечо, и мысль осталась незавершенной. Ну и ладно. Я не обиделся на хамское поведение огромного полуорка, торопящегося за мрачным, как дождевая туча, гномом, шагающим обратно к саду. До рассвета еще далече, а мне торопиться некуда. Все три попытки исчерпаны, и до следующей полуночи мне в сад путь заказан. В принципе, отсюда уже можно уходить. Вот только я в ближайшее время никуда не собирался. Почему? Да потому что я временно перехожу на ночной образ жизни. Я тут чуток пораскинул мозгами после удара башкой о стену. И понял, что раз темное насмешливое божество назначило мне встречу днем на каком-нибудь лужке, а я пока ни с кем встречаться не хочу, то мне пока лучше вообще не появляться в Вальдире в означенное не столь уж долгое время суток. День — это когда? Предположим, что где-то с 11 утра и, скажем, до 5 вечера. Лучше считать с 10 утра. Вот этот период я и потрачу на отсыпание в мире реальном, и на важные реальные дела, коими пренебрегать нельзя. А веселые вечера, темные ночи и серые рассветные утра я потрачу на собственное самосовершенствование в Вальдире. Буду выковывать из себя достойную воровскую беспринципную личность. По этой вот причине я и направился к виднеющемуся в лагере большому зеленому шатру, украшенному белым лиственным узором. Сооружение, кстати, временным не выглядело. Более чем солидная, из тяжелой ткани, с небольшим флажком наверху, подсвеченное у колышков большими красивыми лампами, оно казалось капитальным. Входной полог был скатан в закрепленный наверху рулон, так что вошел я без помех и сразу же оказался в самом конце переминающейся очереди. Не успел я опечалиться, как очередь из десятков взбудораженных игроков была принята трудолюбивыми торговцами клана тамплиеров, и мой грязный живот оказался прижат к полированному краю большой деревянной конторки. Поправив очки в золотой оправе, черноволосая синеглазая девушка сначала глянула на меня, а затем опустила столь же оценивающий взгляд на выложенную перед ней кучку жалких трофеев. 3 подвявших листа, 4 маленькие веточки с ободранной корой. 8 серебряных монет устроит? Я только собрался было кивнуть, как над ней склонилась девушка в синем с золотом платье и что-то прошептала. Выслушав ее, продавщица кивнула, и к полированной конторке со стуком припечатались 2 стопки серебряных монет. 10 серебрух за все. Щедрая цена. «Спасибо», — кивнул я, сгребая монеты и одаривая благодарным взглядом улыбающуюся мне девушку-игрока с ником «Тенистый полдень». «Вы очень добры, леди». «Полди», — как я ее мысленно окрестил, улыбнулась мне в ответ и протянула какой-то предмет. Я машинально принял его и сжал в кулаке. «Ты заработал свою первую награду, шустрик». «Поздравляю!» «Благодарю, миледи!» Я церемонно склонил голову, не обращая внимания на свою обнаженность. «Выпей в нашем трактирном шатре чего-нибудь прохладительного. Фирменный коктейль «Веселый тамплиер» бесплатно, если покажешь значок бармену». «Договорились», — улыбнулся я. «И держи веселый халат», — добавила продавщица, предлагая мне серый халат со свисающим из кармана поясом. «Халат садового воришки 5-го ранга. Сегодня ты продержался дольше всех». Из тех, кто был здесь в первый раз. Мы поддерживаем легенду и справедливо награждаем отличившихся. Старайся больше, и получишь зеленый халат. А потом, может, даже и синий, рассмеялась Полди. Удачи! Ага, чуть удивленно ответил я, накидывая на себя халат и затягивая пояс. Ну, я пошел. Воровским путем заработанная деньга, я все же в саду воровал, со звоном ссыпалась в карманы. Я разделил монеты поровну, чтобы не облегчать другим воришкам жизнь. Пока выходил из шатра, пробил инфу про халаты на игровом форуме и выяснил, что золотые тамплиеры придумали более чем популярную веселуху по награждению халатами всех отличившихся садовых воришек. Халаты были серыми, зелеными, синими, серебряными и золотыми. Золотых халатов еще не получал вроде как никто, а серебряные были выиграны более 100 раз. При этом после них следующим шагом были золотые пояса, и только затем сам золотой халат. Этого ранга, серебряно-золотого, достигли только 7 игроков, чьи ники были представлены на доске почета справа от входа в трактир, а слева находилась еще одна доска, сменяющаяся информацией о рейтингах садовых воришек. Там были рейтинги по продолжительности пребывания в саду, по количеству использованных попыток и по объему вынесенной добычи. И был еще один рейтинг с пугающим названием «Кровавые отчаюги». Что ж, я заинтригован. К доске справа я подходить даже и не стал. Смысл завидовать? Я подошел к доске слева и, встав в стороне, застыл, вглядываясь в информацию и не забывая краем глаза приглядывать за толпой и в ней происходящим. Ловкого воришку с ником «Добряк Жюль» я заметил вовремя, и моего короткого взгляда хватило, чтобы невысокий щуплый парнишка отступил. Мы друг друга поняли. Еще через пару минут я уже входил в шатровый трактир. Первое, что сразу поразило — внутренние размеры, что абсолютно не соответствовали внешним. Внутри шатер был больше раза так в два и с легкостью вместил в себя более 200 тесно сидящих за длинными столами игроков. Шум и гам стояли отменные. Сверху клубился разноцветный дым, прыгающие под потолком черные белки-летяги доставляли напитки и щедро отсыпали горсти орехов из карманов на животах, не забывая забирать плату. Размеренно шагающие между столами высоченные черные аисты с белыми манишками то и дело проглатывали пустые кружки и бутылки, высвобождая место на столах. Длинная П-образная стойка у дальней колышущейся стены была битком забита посетителями, обслуживаемыми двумя здоровенными волосатыми пауками. Опа! А вот это уже знакомо. Постояв чуть в стороне от входа, я нашел интересующих меня личностей, дождался, когда рядом с ними освободится одно местечко, и одним стремительным броском занял его, втиснувшись между гномой и могучим человеком. Положив локти на липкий стол, я улыбнулся присутствующим и крикнул куда-то в сторону бара. «Пиво и орешков!» Не прошло и секунды, как мне на голову мягко приземлилась пушистая беличья задница. По лицу ударил пахнущий одеколоном хвост, а на стол встала полная темного пива граненая кружка. Дробно отстучали по столу покатившиеся орехи, а у меня из пальцев забрали серебряную монету. Хорошие здесь цены. Из всех орехов мне досталось не больше 5. Остальные были припечатаны и захапаны быстрыми девичьими ладошками. Хрустя моими орехами, сидящая рядом гнома покосилась на мой халат и заметила. «Ты ошибся столом, парень. Факультет серых выпендрежников вон там, дальше. Они там посасывают бесплатные коктейли. Иди и ты пос... како!» Сидящая напротив нее адская блоха укоризненно покачала головой. «Ну зачем ты так? Мальчик выиграл халат, и пусть себе радуется». «Я не за коктейлем или халатами здесь», — мирно улыбнулся я и поднял кружку. «За отдых?» «За отдых», — после короткой паузы ответила блоха, и ее кружка со звоном соприкоснулась с моей. Гнома пренебрежительно фыркнула, а затем ее фырканье перешло в громкий смех, когда вставший за моей спиной аист отрыгнул на стол фужер с коктейлем. Гора сливок, радужное содержимое, много вишенок и золотых блесток, а еще 3 разноцветные трубки. Оглядев сие богатство, я поднял взгляд на аиста и покачал головой. «Мне этого не надо. Проглотите обратно, пожалуйста». Аист одним мощным кивком избавил стол от пустой винной бутылки и ушел. «Эх», — вздохнула Коко, вытягивая руку и хватаясь за ножку бокала с коктейлем. «Помогу тебе». «Буду рад», — рассмеялся я. «Доброе пиво и подсоленные орешки. Вот правильный выбор. Хотя не откажусь от пары бокалов сладкого вина, если оно пьется в такой вот хорошей компании, как сейчас. Кстати, я Шмык. Рад официально познакомиться». «А ты молодец!» — прогудел сидящий рядом со мной громила с ником «Злобный Бейгл». «Подкатил красиво. Халат подаришь? Я коллекционирую». «И много уже собрал», — полюбопытствовал я. «Твой будет первым в моей на глазах рождающейся чудесной коллекции. Подаришь?» «Не подарю», — С достоинством ответил я и, поправив лацкан смешного одеяния, опять повернулся к наблюдающим за мной девушкам. «За встречу!» «Мы уже чокались», — фыркнула гнома. «Но все еще в здравом уме!» Я подарил ей самую свою роскошную улыбку. «Чего ты хочешь, шмыговик?» «Шмык», — поправил я и пожал плечами. «Да, особо ничего, если честно. Просто вы так классно меня уделали в том саду, что я вас запомнил. А потом повстречал по пути сюда и услышал обрывки слов про какой-то соленый могильник». «Подслушивал?» — прищурилась гнома. «Да вы смеялись на весь этот лагерь и его далековатые окрестности», — парировал я. «Далековатые?» «Далековатые», — подтвердил я. «Ну, расскажите про могильник. Чего вам стоит? Инфа ведь вряд ли секретная». «Так поищи на форуме, серый выпендрежник». «Ценю живое общение и готов угостить не только таким вот странноватым коктейлем, а вообще чем угодно, но только на сумму в 9 серебряных монет». «Хм», — Кокко глубоко задумалась, глядя на сидящую напротив подругу. Помимо нее нас слышали еще несколько сидящих рядом игроков, но меня это абсолютно не смущало. Все по суровым канонам трактира для авантюристов, где в схожих условиях обсуждаются самые заветные тайны, а на заляпанных свечным воском и добрым ромом столешницы падают древние карты и золотые монеты, а еще там льется кровь. «Кровь!» — прошипел я, и, сунувшийся было поближе остроухий рыжий эльф, испуганно отпрянул и возопил. «Да нормальный ли ты, человече?» «Это сложный вопрос», — признался я и подбросил на ладони остатки своих серебряных запасов. «Вот деньги, дамы. А еще можно продать за большую сумму мой серый халат выпендрежника. Ну что, тусим до рассвета? Или расползаемся сонными зябкими тушками по домам?» «Тусим!» — уверенно кивнула блоха. «Тусим!» — дружно заорали абсолютно незнакомые мне игроки, тянясь ко мне винными бокалами и пивными кружками. Пожав плечами, я с широкой улыбкой поднял кружку, и над участком нашего длинного стола разнесся настоящий колокольный перезвон, что предвещал очередное приключение.